Мелки и песчинки. В последнее время погода никак не могла определиться. Была череда теплых дней с ярким солнцем, а затем период пронизывающих холодных ветров и дождей с мокрым снегом. Я просыпалась по утрам, не зная, надевать ли мне толстые носки и свитер или футболку и босоножки. Сегодня я немного постояла, наблюдая, как меняется утренний свет и ожидая, какого цвета будет небо, когда взойдет солнце. Сначала оно окрасилось розовыми и оранжевыми разводами, и я представила себе, как далекие пальцы лениво прочерчивают узоры в небе, как ребенок на краю медленного ручейка. Кто-то однажды сказал мне, что линии на воде исчезают в тот же миг, как появляются, и что, вероятно, также полезно думать о своих собственных тревогах, как о чем-то начертанном на воде, а не высеченном в камне. Ценный совет, и теперь, глядя на небо, я наблюдала, как линии расплываются и исчезают, пока они полностью не растворились в тусклой серо-голубой среде. «Всё еще не определилось, да?» — сказала я погоде. Она не ответила. Ну, по крайней мере, не сразу. Я подумала, что если мать природа не знает, чем хочет заняться в этот день, то, может быть, и мне не стоит строить планы на сегодня. Вместо этого мгновения за мгновением я следовала за ней и смотрела, куда она меня приведет. В животе заурчало, и я решила, что следующим местом будет кухня. В центре обеденного стола стояла огромная керамическая миска, наполненная грейпфрутами, клементинами и мандаринами, у которых все еще остались зеленые листья. В последнее время у меня появилась тяга к свежим терпким ароматам, поэтому я запаслась всеми этими прекрасными цитрусовыми фруктами. Я взяла один из клементинов и поднесла его к носу. Запах был кисло-сладким и смог слегка меня взбодрить. Кожура снялась легко и полностью. Я медленно отламывала дольку за долькой и ела, наслаждаясь тем, как сочные кусочки лопаются во рту. Затем я взяла грейпфрут. Кожица была оранжево-желтого цвета с розовато-красными вкраплениями. Его я аккуратно разрезала ножом, бросив полукруглые ломтики в миску, а затем посыпала немного сушеным имбирем и корицей и достала из ящика ложку. Я ела медленно. Ароматы были настолько яркими и восхитительными, что хотелось ничего не упустить. Когда я поставила тарелку в раковину и смыла липкую пленку с пальцев, то заметила, что на кухне пахнет свежими фруктами. Это напомнило мне один день на уроке естествознания в средней школе, когда учительница сидела за своим столом и молча чистила апельсин. Мы все смотрели на нее, гадая, это начался урок или она просто заканчивает завтрак. Я подала голос со своего места в конце класса, отметив, как вкусно пахнет. Учительница наградила меня улыбкой и ответила, что в этот день мы будем изучать, как молекулы рассеиваются в воздухе, точно так же, как аромат фруктов преодолел всю комнату и достиг моего носа. Заглянув в гостиную, я заметила, что выглянуло солнце, и луч света, принявший угловатую форму окна, поплыл по полу. Наблюдая за крошечными пылинками, вращающимися в солнечном свете, я снова подумала об этих молекулах, перемещающихся по воздуху. Я подошла к свету и постояла немного, позволяя солнцу согреть пальцы, а затем и лицо. Яркое солнце и запах грейпфрута напомнили мне страницу в книжке раскраски, которую я видела несколько дней назад. Я села за стол и придвинула ее к себе. В школе мне совсем не нравилось рисовать. Мне казалось, что я не могу достаточно долго сидеть на месте, чтобы у меня получалось, и каждая страница превращалась в каракули, когда я, как маленькая колибри, перелетала с одного рисунка на другой. Теперь я нахожу рисование довольно расслабляющим. Медленно заполнять формы цветом и наблюдать за сценой на листе, прежде чем мне захочется заняться чем-то другим, было успокаивающим утешением. Я нашла страницу, о которой думала. Рисунок был детализированным и круглым, с симметричными узорами, вплетающимися в него, перья, завитки и лепестки. Это немного напомнило чашу на столе, мандарины с листьями, круглые клементины и грейпфруты. Я открыла большую коробку с цветными мелками и придвинула поближе старую кофейную кружку, полную цветных карандашей. Я провела рукой по бумаге, разглаживая ее и обдумывая, с чего начать. Так как оранжевый и розовый были цветами этого дня, я начала с них. Тщательно заполнила узоры на внешних краях, чередуя оттенки, создавая что-то вроде яркого утреннего солнца. Эта форма называется мандалой. Рисунки в книге были и более сложные, и довольно простые. Некоторые с их геометрическими изгибами выглядели так, будто учили вас математике. Другие — как калейдоскоп природы, где цветы и бутоны преломлялись и повторялись в круге. У меня была тётя, точнее, двоюродная бабушка, которая много лет работала в престижном музее в центре большого города. Она рассказала мне историю о группе монахов, пришедших, чтобы создать мандалу на полу одной из галерей. Она описала, как терпеливо они укладывали песок, почти по одной песчинке за раз, чтобы получился изысканный сложный узор. Когда они почти закончили после нескольких дней работы на четвереньках, кто-то задел рисунок, и песок разлетелся во все стороны. Бабушка повернулась, чтобы посмотреть на монаха, руководившего работой, и заметила, что разрушение заняло всего лишь миг, но она увидела, как спокойная решимость мгновенно проявилась на его лице, а затем он просто ответил: «Потребуется немного больше времени, чтобы закончить мандалу». Косые лучи солнца померкли, и я услышала далёкий раскат грома. Мать природа снова сменила настроение. В комнате стало темнеть, пришлось включить лампу. Я потянулась за новыми цветами — синим, пурпурным, серым и чёрным. Думала о монахе и его умении плыть по течению. Вспоминала о временах, когда видела, как мои прекрасные планы рушились. Размышляла о линиях, нарисованных на воде, плавающих молекулах и меняющихся небесах. Здесь была общность, что-то связанное с миром и восприятием перемен. Я потянулась за новыми мелками, тёмно-коричневым и травянисто-зелёным, и подумала, что буду продолжать просить подсказки у матери природы, которая ещё не приняла решение, но продолжала творить. Сладких снов!